Древо, такого не надо. И Гоголь не говорит. Но он строит действительно представление о Петербурге как об источнике вот этой злотворной энергии, вторгающейся в мир. И ведущее, и это вторжение у него ведет к концу света, приближает конец света. Вот этот апокалипсический смысл петербургских повестей как раз очень сильно насторожил Белинского. Белинский, вообще-то говоря, в 1935 году выпустил огромнейшую статью под названием «О русской повести и повестях господина Гоголя». И эта статья имела значение революционное. Еще при живом Пушкине, Пушкину еще оставалось жить почти два года, он провозгласил Гоголя писателем номер один в русской литературе, главой русской литературы. И очень высоко он оценивал и повести из Миргорода, и повести из Арабесок. Вот только одно ему не понравилось. Вторая редакция, то есть первая редакция портрета. Он ничего объяснять не стал, просто сказал, что эта вот часть недостойна таланта господина Гоголя. Гоголь понял, в чем дело. И, как я уже сказал, попытался кое-что изменить. В 1942 году, готовя, значит, эти повести к изданию в своем собрании сочинений, он, значит, убрал вот этот монолог монаха-живописца, он убрал прямые указания на то, что ростовщик был антихристом, он убрал некоторые ничем не объяснимые чудеса, вот усилил психологическую разработку основного образа, да переименовал, значит, героя своего из Черткова в Черткова, успокоил немножко публику, вот, и, значит, Чартков. Но вообще, на самом деле, это была уловка, потому что Чарт – это тоже черт, только по-польски. Просто подставил другой вариант. И, значит, монах, значит, живописец теперь уже вот что говорил. Я знаю, свет отвергает существование дьявола, и потому не буду говорить о нем. Но скажу только, что я с отвращением писал его и не чувствовал в то время никакой любви к своей работе. Свет не признает существование, отвергает существование дьявола. Я не буду говорить, вам не хотите, не надо, ладно, не признаете, не буду я вам поперек, перечить не буду. Не верьте, но только я-то знаю, что он есть. Смысл такой, примерно. И вообще, значит, действительно, переработанный вариант вызвал еще большее бешенство Белинского. И тут уже Белинский прямо написал, что вот это, по существу он объявил, что объявил это безобразие. Что это для Белинского было просто, ну, если действительно, говорит он, Гоголь хотел открыть нам истину, то не нужно было не выдумывать никаких этих дивных ростовщиков, не нужно пророчествовать там о всяких таинственных знамениях. Не нужно вообще наворачивать фантастику. Беринский к фантастике в 40-е годы уже, даже в 30-е еще относился отрицательно. Считаю, что это все безнадежно устарело вместе с романтизмом. Вот он и Достоевского встретил в штыки. Значит, «Двойник», там вот эти «Хозяйка», первые эти повести, ранние повести Достоевского. Вот, в общем, действительно, если хотите изобразить жизнь в самом деле, открыть истину, то надо объяснять. Вот действительно, что был человек, был художник, талантливый, но слабый, который поддался вот на соблазны больших денег, известности. Вот и продал свой талант и загубил его. Вот так и пишите, господин Гоголь. Такой вещь действительно, таких вещей действительно были написаны несколько позднее. Писателями натуральной школы. Ну, был один человек, талантливый, но слабый. Значит, это стало общим местом. Значит, ну вот поддался он соблазнам, так сказать, богатства, больших гонораров, вот, светской известности. Стал модным живописцем, а постепенно талант-то угасал. И угас, стал беситься он от того, что ничего уже не может. Вот, ну и так далее. Вот, и не надо никакого дьявола, никакого антихриста. Обошлись без антихриста. Но только, понимаете, Гоголь-то не обошелся. Не обошелся. Почему Белинский ему этого не простил? Гоголь был готов пожертвовать, по-видимому, многим. Но кроме того, что для него было главным. А главным для него в петербургских повестях было именно апокалиптическое мироощущение. Ощущение наступающего конца света. Вот этим он пожертвовать не мог. И тут между ним и Белинским не было взаимопонимания совершенно. Для Белинского мистика была абсолютной противоположностью, ну, социальному исследованию жизни. То есть либо, значит, ты действительно изучаешь социум, изучаешь общество, общественную жизнь, показываешь их, проникаешь в их глубину, либо ты занимаешься, либо ты предаешься мистике. Для Белинского это были вещи, две вещи несовместные. Или-или. А Гоголь их соединял. В том-то и дело, что у него в самом деле есть, он сумел уловить и показать, как в русской жизни возникают очень мощные и очень опасные, катастрофические по своим последствиям социальные тенденции новые. Новые социальные тенденции, связанные именно с новой, вот послепетровской европеизированной цивилизацией, связанной с Петербургом. Вот он это все, он все это изображал. Прежде всего он, значит, показывал настоящую, так сказать, чиноманию, охватившую русское общество. Эту эпидемию чиномании, карьеризма и так далее. Причем он показал ее источник. Об этом писал один из самых известных критиков 40-х годов, Степан Петрович Шевырев, кстати, обычный оппонент Белинского, 30-е, особенно в 40-е годы, ведущий критик журнала «Москвитянин». Вот Белинский в «Отечественных записках» был ведущим критиком. И вот, значит, между ними... То есть Шевырев все время с ним спорил. И в частности Шевырев объяснял, что, собственно, какое гениальное открытие сделал Гоголь. Почему Гоголь вообще-то обратился к чиновничьей теме? Почему она занимает у него такое важное место? Потому что она действительно, это одна из важнейших жизненных тем в Новой России после Петровской. Шевырев напоминает о том, что русский человек обладает, знаете, как он пишет, коммунитарным сознанием, коммунитарной психологии, ну, общественной, скажем так, можно отчасти перевести это так. То есть русский человек ценит себя ровно настолько, ровно в такой мере, в какой его ценит окружающий, в какой его ценит общество. Я ветеран, меня не уважают. Вот, но сейчас мы следы этой логики отчетливо замечаем. Я же ветеран, ко мне относятся без уважения. То есть тут есть какая-то норма, согласно которой человека надо уважать за то, что он кто-то. И вот об этом как раз и писал Шевырев. что Петр сделал, гениально поймал русскую душу в свои силки.